Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня из 39-го псалма, первых 5 стихов. Начальнику хора псалом Давида. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою, и не вращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. И вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему», сказано в 4 стихе. И дальше сказано, что эту песнь многие увидят. Этой песнью является вся жизнь человека, его поведение, разговор и, конечно, песни, которые он поет. От того, что в сердце человека зависит его песнь, и часто встречая человека, мы скоро можем определить его состояние по его разговору, по его поведению, то есть по песне, которую он поет. Часто, когда арестовывают убийцу или другого преступника, расследуя его прошлое, узнают, что он и раньше занимался теми же делами, делал те же преступления. Почему? Да потому что это песня его жизни. Почему же человек из нашего текста вдруг запел новую песнь? Песнь хвалы Богу. Раньше, по-видимому, он не мог ее петь. У него была другая песня жизни. Из второго стиха мы видим, что человек этот имел проблему и правильно разрешил ее, поэтому и имел хороший результат. Все люди имеют проблемы, и вы, дорогие слушатели, все имеете какие-нибудь проблемы, но как вы их разрешаете, кому обращаетесь за помощью? На кого возлагаете ваше упование? Наш псалмопевец решил уповать на Господа. Если здесь имеется в виду история Давида, то мы знаем, что Давид имел только горсточку бедных рабов, которые помогали ему, в то время как царь израильский Саул с великой армией гонялся за Давидом, чтобы отнять у него жизнь. Давид был в безвыходном положении и решил обратиться к Богу. «Твердо уповал я на Господа». И он говорит здесь, что Господь преклонился к нему, то есть обратил на него внимание, помог ему. Что же сделал для него Господь? На основании этого псалма рассмотрим. Во-первых, извлек его из страшного рва. Рва, угрожающие ему погибели. Ему грозила погибель телесная от армии Саула. Но все люди находятся в худшей погибели, чем те. Все люди духовно находятся во рве погибели, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. И Христос говорит, что все грешники уже осуждены на вечные мучения в аду. Многие чувствуют это и стараются разными способами спасти себя. Но, друзья мои, помните, что спасение только у Бога. Обратитесь к Нему, и Он извлечет и вас из этого страшного рва. «Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота». Положение Давида было подобно этому тинистому болоту, из которого никто сам себя не может вытянуть. Чем больше человек, или же даже скотина, попавшая в его, пробует выбраться, тем глубже погружается в эту трясину. Что-то подобное случается с человеком в его пробах самому себя спасти. Это невозможно, и только со стороны кто-то может помочь попавшему в такое место. Один, кто может и готов спасти каждого приходящего к Нему, это Господь Иисус Христос. Потому что Писание говорит, что нет под всем небом другого имени, кроме имени Иисуса Христа, которым человек может спастись, если раскается в своих грехах. Дальше он говорит: «Поставил на камне ноги мои и утвердил стопы мои». Мы знаем, что Давид не только был спасен от руки Саула, но также был великим царем в Израиле, и царство его было твердо в руке его. Господь, когда спасает грешника, то ставит ноги его на камне, то есть на твердом основании, которым является Иисус Христос. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам 3 главе, в стихе 11 говорит об этом так: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Вы знаете, что весь мир сегодня не имеет твердой опоры, надежного основания. Все надежды людей очень неустойчивые, но слава Богу, что есть опора абсолютно непоколебимая, и опершийся на нее будешь счастлив не только в этой жизни, но и во всю вечность. Станьте сегодня на это основание, на этот камень, и тогда он утвердит ваши стопы, даст вам гарантию вечной жизни и позаботится также и о временной. Утвердил стопы или шаги – это говорит о росте духовном, который необходим для новообращенного человека. И это делает для него Бог через Слово Божие и через молитвы. Послание к Ефесянам 3 главе, в стихах от 14 по 19, мы читаем, как Павел молился о верующих в Ефесе, чтобы они крепко утвердились Духом Святым во внутреннем человеке, чтобы Христос вселился в них, распоряжался их жизнью, и они могли больше познать Его любовь к ним и Его силу, которая тоже дана для них. Это очень важно знать всем обращенным к Господу людям, братьям и сестрам. И это процесс всей нашей жизни здесь на земле. Он сам будет направлять их стопы по пути истины, и такие люди будут петь совсем новую песнь, не похожую на песнь их жизни до обращения к Господу. Поэтому-то часто люди удивляются, когда видят явную перемену в жизни человека, уверовавшего в Бога. Это нормально, и иначе не может быть. «И вложил в уста мои новую песнь хвалу Богу нашему», говорит Давид. До сих пор он прославлял Бога мира сего, которому принадлежал и служил, а теперь он принадлежит Богу всех святых, и его прославляет со всеми другими. Мы знаем многих прекрасных композиторов, написавших или составивших прекрасные музыкальные произведения. Но подобные песни никто из людей составить не может. Ее композитор есть сам Бог, Дух Святой, преобразивший спасенного человека. Только Он может спасать, прощать, избавлять и воскрешать. Особенности этой песни такие, что она не может быть на устах и в жизни человека, пока не будет в его сердце. Писание говорит, что от избытка сердца говорят уста. И другое это то, что если даже она и будет на устах, а в сердце ее не будет, то это не будет настоящая песнь, и она скоро оборвется. Здесь не может быть подделки, потому что здесь истина, которую Бог сам совершает в человеке. Потому-то часто тот или та, которые присоединились к церкви, вдруг отошли и возвратились к старой песне или к старой жизни. Теперь посмотрим на результат этой песни. Результат этой песни тот, что многие увидят. Заметьте, что не услышат, а увидят. И когда увидят, тогда убоятся и тоже будут уповать на Господа. А пятый стих говорит, что уповающие на Господа – это блаженные люди. Дорогие братья и сестры и все друзья, слушающие нас сегодня, помните, что нас, верующих, не только слушают, когда мы говорим, но и следят за нашими поступками, то есть хотят видеть на деле сущность песни наших уст. Как бы хотелось, чтобы все верующие действительно от сердца пели эту новую песнь. А также вы, дорогие друзья, все, чтобы могли начать петь эту новую песнь. Да поможет же Господь всем вам, дорогие друзья, быть блаженными, сделавшись властителями этой новой спасительной песни, и петь ее так, чтобы и другие начали петь хвалу Богу нашему дивному Спасителю всех людей. Это возможно для каждого из вас сегодня, если вы обратитесь к Господу, а верующие, если будете пребывать в Слове Его и в молитвах, тоже сможете от сердца петь эту песнь. Аминь.